Едва успели они выехать на шоссе, как темные облака нависли над головой. Гирин понесся на перегонки с ветром, пока шоссе было сухим, но все же не успел спастись от дождя. Уже перед самой Москвой ливень, шумный, яростный, теплый, обрушился на них, вымочил до нитки. Сощурив глаза и едва различая дорогу, Гирин был вынужден свернуть к краю шоссе и замедлить ход. А мокрая Сима, прижавшись щекой к его спине, пела весело, как бы дразня непогоду. «Жил я в новенькой деревне, не видел веселья, только видел я веселье в одно воскресенье. По задворкам девица водицу носила, не воду носила, дорожку тарила». Плеск дождя, шумящие под колесами брызги создавали естественный аккомпанемент словам: «Коромысло тонко гнется, свежая вода льется, то не свежая вода льется, девица смеется, сердце молодецкое бьется, бьется». Гирин осторожно миновал перекресток и въехал на Бородинский мост. «Поедем прямо ко мне. Сушиться и пить чудодейственный зеленый чай. Перед Люй-чаем не могу устоять». Сима прикорнула на диване, закутавшись в пижаму Гирина. Гирин вошел, неся чайник. С Симой, уютно свернувшейся в клубок, его комната стала совсем иной. Таково было свойство Симы придавать окружающим предметам какую-то подчеркнуто особенную прелесть. Узкая, непримечательная речка с Симой на берегу делалась вдруг значительной, таинственной, наполнялась солнечной приветливостью. Стоя у стола с чайником, он думал, глядя на Симу: стремление к таинственности и загадочности места, жилища или особенно человека, свойственное всем романтикам, вызвано ожиданием глубины, необыкновенности, разнообразия. Если же за первым впечатлением открывается нечто мелкое, как блюдце, то получается реакция разочарования, то есть устойчивое торможение, тем более сильное, чем сильнее были ожидания. А с Симой чувство новизны и глубины всегда сопутствует ей. Возникает ли это из ее особенной сдержанности или миража в любящих глазах? Во всяком случае, теперь понятно, откуда у древних славян была вера в существование прекрасных волшебниц лесов и полей, называвшихся девами жизни, позднее русалками, которые передавали человеку радость жизни и силу природы.